Аквилон сошел с украшенного орлами шаттла и оказался на пустынной ангарной палубе. Ему еще никогда не приходилось видеть здесь подобного спокойствия. Застывшие в ожидании подъемники и бездействующие сервиторы, замершие на своих местах у стены. Легион был задействован внизу, и все, чем командовали несущие слово, тоже было переправлено на поверхность планеты. У основания трапа его ожидало несколько человек. Ситран безмолвно склонил голову. Калхин и Нерал тоже не отдавали честь. Не в привычках Кустодис было высказывать почтение кому-либо, кроме Императора, возлюбленного всеми. Трое воинов свободно держали свои алебарды, но их позы выдавали некоторое замешательство. Даже золотые доспехи, казалось, не могли скрыть, как красноречиво напряжены их мускулы. Внимание Аквилона привлекли двое других встречающих. Первым был Картик, отвесивший глубокий поклон. Старик вспотел, несмотря на холод в ангаре, и его сердце билось быстро и неровно. Второй был ему незнаком, смуглый, с острым взглядом, совершенно не испытывающий страха перед происходящим. Храбрый парень или дерзкий. «Странная встреча», — негромко произнес Окули Император. Он еще не разгневался, по крайней мере пока, но его терпение испытывалось уже несколько часов. Потеря связи с флотилией несущих слова привела его в замешательство. А теперь еще и этот необычный прием. Что-то не так, и он понял это сразу, как только увидел поджидавших его внизу братьев. «Ваши корабли тоже задержались», — высказал свою догадку Аквилон. «Вас не допустили до места сражения». Все три воина кивнули. «Я прибыл первым», — сказал Нерал. «Не больше 10 минут назад». Вокруг флотилии царил сущий кошмар. Ауспик, не переставая, звенел от обломков кораблей в верхних слоях атмосферы. Они еще не одно десятилетие будут падать на поверхность Иствана-5. «Я видел то же самое», — подтвердил Аквилон. «Нет никаких признаков кораблей с символами изменников. Но легионы лоялистов понесли ужасающие потери. Характер разрушений не позволяет провести точные подсчеты. Похоже, что два легиона уничтожены полностью. Еще два, которые должны были здесь находиться, и вовсе не появились. Я не могу связаться с Аргилталом», — сказал Калхин, «и ни с кем другим на поверхности». Аквилон сверху вниз взглянул на двух смертных. «Объясните их присутствие». Ситран вышел вперед и протянул Аквилону громоздкий пиктор в пластиковом корпусе. Ясно было, что аппарат стоит немалых денег. Аквилон принял его, но даже не взглянул на экран. «Ты имажист?» – спросил он смертного. «Исхак Кадин», – ответил тот. «Да, я имажист. Надо активировать. Я знаю, как это работает, Исхак Кадин». Аквилон нажал кнопку активации на рукоятке, и маленький экран ожил. Некоторое время он обдумывал увиденное. В процессе тренировок и обучения на службе Императору он многое узнал о способностях человека и возможностях технологий, применяемых к живым существам. Он никогда не видел ничего подобного раньше, но сразу понял, что это может быть. Окули Император вернул пиктор имажисту, и тот невнятно пробормотал слова благодарности. «Я полагаю, ты обнаружил это на палубе, где находится святилище?» – спросил Аквилон. «На монастырской палубе?» «Да». «Понятно». Затем с беспредельным достоинством он поднял руку и обнажил оружие. «Братья!» – воскликнул он. «Нас предали!» «Меня не радует перспектива сражаться против всего экипажа, даже в присутствии легиона на борту. Что ты предлагаешь?» – спросил Калхин. «Сначала надо выяснить, как глубоко пустила корни измена. Я должен своими глазами увидеть это безумие и вырвать правду из уст тех, кто хранит тайну. Прежде чем хотя бы пытаться вырезать эту опухоль, мы должны обеспечить доступ к Терри и передать все детали Императору, возлюбленному всеми», — в один голос добавили Калхин и Нерал. А Ситран ударил костяшками пальцев по нагруднику напротив сердца. Аналогичный возглас Исхака прозвучал после нескольких секунд замешательства. но на имажиста уже никто не обращал внимания. «Нам предстоит большая работа», — проворчал Калхин. «Кого будем допрашивать?» — спросил Нерал. В его голосе не было и тени сомнений. Он спрашивал не потому, что не имел представления об ответе, а из-за множества имеющихся возможностей, выбирать из которых надлежало Аквилону. «Командующего флотилией? Генерала?» «На корабле есть одна особа, которая вот уже в течение полувека выслушивает все тайны и секреты несущих слова. И эту драгоценную личность мы найдем неподалеку от того места, где обнаружено свидетельство измены. За мной!» «Как же ты собираешься попасть на монастырскую палубу?» Картик, о котором Кустодис уже забыли, сразу начал отставать. «Мы убьем каждого, кто встанет на пути», — озвучил Нерал очевидный ответ. «А ты, старик, возвращайся в свою комнату. Рядом с нами будет небезопасно». Кустодис, обнажив клинки, устремились вперед. Аквилон позволил себе проявить эмоции, слегка скривив губы. «Кирена!» – прошептал он. «Их блаженная леди!»